Подбрасывайте мне пищу для мозгов, как только ее добудете. И если меня не будет, передавайте Делле. Мне надо пойти повидать одного человека». Дрейк вышел из кабинета, взяв шляпу. Мейсон сказал: «Делла, я пройдусь в зоомагазин». «Беспокоитесь о Кеннере?» Адвокат кивнул. «Почему у Кеннера заболела лапка? С какой стати девушке взбрело в голову тащить его через весь город в адвокатскую контору? Потому что ее сестра хотела, чтобы Кеннер очутился в безопасном месте». «Похоже, — задумчиво произнес Мейсон, — что ее сестра собирается на какое-то время исчезнуть. Думаю, что если бы мы прямо сейчас захотели с ней повидаться, ни одна душа не смогла бы нас свести». «Это Рита Свейн сказала же, что ничего не знает», — воскликнула Делла Стрит. «Я так и думаю», — ответил Мейсон, постепенно распаляясь. «Черт побери, уж вы-то могли бы понять, что все это вранье. Я выжму из этого Кеннера тайну, даже если мне придется ради этого засунуть его под паровой каток». Глава третья. Войдя в зоомагазин, Мейсон беззвучно кивнул продавцу. Прошел вглубь помещения. Слева до него донеслось гортанное приветствие попугая. В попытке завладеть адвокатской шляпой стремительно метнулась обезьяна на цепи. Полный человек, оторвавшись от объемистого грозбуха, поднял на него бледные мягкие глаза, слегка затененные прикрывавшей голову черной шапочкой, и, узнав Мейсона, встал и заковылял навстречу. «О, гер-адвокат, вы в мой магазин! Это есть честь!» «Карл, у меня мало времени, мне надо кое-что выяснить». «О, про та Фриллиан, которая пришел в мой магазин с канарейка? Она сказала, вы ее послали? Вы интересуетесь канарейка? Хороший канарейка, дорогой, хорошо поет». «У нее вроде сломана лапка», — заметил адвокат. «Нет, это ничего, когти на правая лапка слишком коротко острижены. Сегодня хромой, завтра хромой, послезавтра уже ничего. Следующий день уже не заметите». «А что с левой лапкой?» — поинтересовался Мейсон. «Левая лапка, когти острижены хорошо. Все, кроме один. А тот один вообще не острижен». «Не понимаю». «Когти стригли сегодня?» — спросил Мейсон. «Да-да. На жердочке следы крови от пораненные когти, правая лапка. Да, это сделано сегодня». «Насколько птичку у вас оставили?» «Не знаю, она не сказала», — пожал плечами Хельмгольд. «На день», — предположил Мейсон. Ответом были широко раскрытые глаза. «О, вы шутите, день? Что это у вас за хранение?» «Нет», — пояснил Мейсон, — «просто я хочу знать, не говорила ли она, что оставляет птичку на день». «Ах, нет! Я назвал ей цена месяца, и она заплатила, понимаете, гер-адвокат? Не неделя, месяца!» «Окей, Карл, я просто хотел проверить». «Спасибо за рекомендацию, гер-адвокат», — сказал Хеймгольд. — «Рад иногда быть полезен». «Все в порядке, Карл. Как она вам представилась?» «Ее имя?» Карл отошел к конторке, взял какие-то бумажки, повертел их в руках и вернулся с карточкой. «Имя ее Милдрид Оуэнс. Адрес Рено, Невада, до востребования. Она оттуда пошлет за птица, во всяком случае, не раньше, чем месяц». Адвокат усмехнулся.